Эркюль Пуаро обедал со своим другом Генри Боннингтоном в ресторане «Gallant Endure» на шоссе «Kings Road» в Челси. Мистер Боннингтон любил этот ресторан. Ему нравилась царящая там атмосфера праздности. Ему нравилось, что там подают простую английскую пищу, а не кучу непонятно как приготовленных блюд. Молли, симпатичная официантка, поздоровалась с ним как со старым другом. Она гордилась тем, что помнила, какую пищу любят и не любят ее постоянные клиенты. «Добрый вечер, сэр», — произнесла она, когда мужчины уселись за угловым столиком. «Вам повезло. У нас сегодня индюшка с орехами. Это ведь ваше любимое блюдо? К тому же есть прекрасный сыр Стильтон. Вы начнете с супа или рыбы?» Когда заказ был сделан, мистер Боннингтон откинулся на стуле и развернул салфетку, посмотрев вслед удаляющейся Молли. «Он милая девушка», — с одобрением проговорил он. «В молодости она была красавица. Ее любили рисовать художники. Она понимает толк в пище, а это еще более важно. Как правило, женщины равнодушны к еде. Существует множество женщин, которые, отправившись с приятелем, который нравится в ресторан, даже не заметят, что же они едят. Такая женщина закажет первое, что попадется». Эркюль Пуаро покачал головой. «Это ужасно». «Благодарение Господу, мужчины не таковы», — самодовольственно произнес мистер Боннингтон. «Все без исключения?» — с подвохом спросил Пуаро. «Ну, разве что, когда они молоды», — уступил мистер Боннингтон. «Щенки. В наше время все молодые люди одинаковые. Никакой выдержки, никакого мужества. Я презираю молодых. А они?» — добавил он подчеркнуто беспристрастно. — Наверное, презирают меня. Возможно, они правы. Но если послушать разговоры некоторых молодых, так можно заключить, что после 60 никто не имеет права на жизнь. Послушаешь их, так задумаешься, сколько же из них помогло своим престарелым родственникам покинуть этот мир. «Вполне возможно, что именно так они и поступают», — сказал Эркюль Пуаро. — Хорошенькие же у вас мысли, Пуаро. Похоже, эта работа в полиции лишила вас всяких идеалов. Эркюль Пуаро улыбнулся. «Тем не менее», — сказал он, — «было бы интересно составить список людей за 60 лет, скончавшихся в результате несчастного случая. Уверяю вас, это навело бы на весьма любопытные мысли. Но лучше, друг мой, расскажите о ваших проблемах. Как ваши дела?» «Сплошные неприятности», — сказал мистер Боннингтон. «Именно так теперь все обстоит в мире. Слишком много неприятностей и слишком много красивых слов. Красивые слова помогают скрывать грязь и неприятности, как густой мучной соус скрывает тот факт, что рыба под ним не лучшего качества. Дайте мне просто филе и никакого дерьмового соуса». В этот момент Молли принесла ему филе. И он одобрительно заворчал. «Ты знаешь, что я люблю, моя девочка», — произнес он. «Ну, вы так ведь наш постоянный посетитель, не правда ли, сэр? Так что я должна это знать?» Эркюль Пуаро спросил. «Так что же люди всегда заказывают одно и то же? Неужели они никогда не хотят перемен?» «Только не джентльмены, сэр. Леди любят разнообразие, джентльмены всегда хотят одного и того же». «Ну, что я вам говорил?» — проворчал Боннингтон. «Там, где речь идет о еде, на женщин полагаться нельзя». Он оглядел ресторан. «Наш мир — призабавное место. Видите бородатого чудака там в углу? Молли скажет вам, что он ужинает здесь всегда по вторникам и четвергам. Он ходит сюда уже лет 10, в некотором роде местная достопримечательность. Но до сих пор никто не знает ни его имени, ни где он живет, ни чем занимается. Довольно странно, если задуматься». Когда официантка принесла им порции индейки, мистер Боннингтон сказал: «Я вижу, что ваш пунктуальный старичок все еще ходит сюда». «Совершенно верно, сэр. Его дни — вторник и четверг. Но на прошлой неделе он вдруг неожиданно пришел в понедельник. Это выбило меня из колеи. Я решила, что сама того не подозревая, перепутала числа, и что это был вторник. Но на следующий вечер он пришел как положено. Так что, если так можно выразиться, в понедельник у него было внеплановое посещение». «Интересное отклонение от привычки», — забормотал Пуаро. «Что его побудило к этому, хотел бы я знать». «Сэр, если вас интересует мое мнение, то я думаю, что он был чем-то расстроен или обеспокоен». «Почему вы так решили?» Он себя странно вел?» «Нет, сэр, не то чтобы странно. Он был такой же тихий, как всегда. Никогда слова не скажет, кроме «добрый вечер». «Нет, странным был его заказ». «Его заказ?» «Боюсь, что вы, джентльмены, будете надо мной смеяться», — Молли покраснела. «Но когда джентльмен ходит сюда больше 10 лет, вы, естественно, хорошо знаете, что он любит, а что нет. Он терпеть не мог пудинга с почками и черной смородины. И не припомню, чтобы он заказывал густой суп. Но в тот понедельник он заказал густой томатный суп, бифштекс, пудинг с почками и пирог с черной смородиной. Похоже, что он просто не замечал, что заказывал и что ел». «Знаете ли», — произнес Эркюль Пуаро, — «я все это нахожу весьма интересным». Молли удовлетворенно взглянула на них и удалилась. «Ну, Пуаро», — посмеиваясь, произнес Генри Боннингтон, — «хотелось бы услышать ваши выводы, в ваших лучших традициях». «Я бы предпочел сначала услышать ваши выводы». «Хотите сделать меня Ватсоном?» «Ладно, старик отправился к врачу, а врач поменял ему диету». «Но густой томатный суп, бифштекс, пудинг с почками и пирог с черной смородины?» «Не могу представить себя доктора, который мог бы дать такое предписание». «Напрасно не верите, старина. Доктора могут предписать все, что угодно». «Это единственное, что вам пришло в голову?» «Я не знаю, что еще можно предположить». Генри Боннингтон ответил. «Ну, если говорить серьезно, я думаю, что существует единственно возможное объяснение. Наш неизвестный друг был во власти каких-то сильных эмоций. Он был так поглощен своими проблемами, что, фигурально выражаясь, не замечал, что заказывал и что ел». Он помолчал минуту, а затем добавил. «Вы мне, конечно, сейчас скажете, что знаете, о чем думал этот человек. Вы, наверное, скажете, что он вынашивал план убийства». И он засмеялся над своим предположением. Эркюль Пуаро не смеялся. Он признавался впоследствии, что в тот момент был серьезно обеспокоен. И он клянет себя до сих пор, что не осознал тогда, чем все это может кончиться. Но друзья уверяют его, что предугадать развитие событий было невозможно. Недели через 3 Эркюль Пуаро и Боннингтон снова встретились этот раз в метро. Они кивнули друг другу, держась за ремни в качающемся вагоне. На остановке Пикадилли Секес многие вышли, и друзья смогли найти свободные места в углу вагона, где им никто не мешал. «Между прочим, вспомните того старика, на которого мы обратили внимание в Гелентендивер. Не удивлюсь, если он уже ушел в мир иной. Он в ресторане не был целую неделю». Молли страшно расстроена по этому поводу. Эркюль Пуаро приподнялся со своего места, его глаза сверкали. «Неужели? Неужели?» Боннингтон сказал. «Помните, я выдвигал гипотезу, что старик ходил к врачу? Насчет диеты это, конечно, чушь, но я не удивлюсь, если он действительно обращался к врачу, и его заключение для старика было ударом. И поэтому он заказывал блюда из меню, не замечая, что заказывает. Потрясение было настолько сильным, что он раньше времени покинул наш бренный мир. Врачи должны проявлять такт, когда сообщают диагнозы пациентам». «Так они обычно и поступают», — заметил Пуаро. «Это моя остановка», — сказал мистер Боннингтон. «До свидания. Не думаю, что мы когда-нибудь узнаем хотя бы имя этого старика. Чудной мир». И он поспешил на выход. Эркюль Пуаро сидел нахмурившись. Похоже, он не находил этот мир чудным или забавным. Он пришел домой и дал указание своему преданному камердинеру Джорджу. Эркюль Пуаро водил пальцем по списку фамилий. Это был список людей, умерших в последнее время. Палец Пуаро остановился на одной фамилии. Генри Гаскон. 69 лет. Что ж, начнем с него. Через несколько часов Эркюль Пуаро уже сидел в кабинете доктора МакЭндрю на Кингс-Гроуд. Доктор МакЭндрю был высоким, рыжеволосым шотландцем с интеллигентным лицом. «Гаскон?» — проговорил он. «Да, припоминаю. Старый эксцентричный чудак. Он жил один в одном из тех допотопных старых домов, которые сейчас сносят, чтобы очистить место для застройки новых кварталов. Он не был моим пациентом, но я его встречал и знал его. Первым почувствовал неладное молочник. Молоко в бутылках на крылечке скисло. В конце концов люди послали за полицией. Они взломали дверь и обнаружили старика. Он свалился с лестницы и сломал себе шею. На нем был старый халат с рваным поясом. Возможно, он в нем запутался и упал». «Понятно», — сказал Эркюль Пуаро. Это был просто несчастный случай. Совершенно верно. У него были родственники? Или только этот племянник? У него был племянник. Он приезжал проведать дядюшку раз в месяц. Его фамилия Рамсей, Джордж Рамсей. Он сам врач, живет в Вимблдоне. Сколько времени труп пролежал необнаруженным? «Ага», — сказал доктор МакЭндрю. «Вот мы и перешли к официальным вопросам. Не меньше 48 часов и не больше 72. Его нашли 6 утром. Но, как выясняется, время смерти можно уточнить. В кармане халата покойного было найдено письмо, написанное 3-го, и отправлено в Вимблдоне в тот же день после обеда. Судя по штемпелю, оно пришло в 9:20 вечера. Это позволяет предположить, что смерть наступила 3-го после 9:20 вечера. Это соответствует его состоянию желудка и степени разложения трупа. Он ел за 2 часа до смерти. Я проводил вскрытие 6-го утром. По моему заключению, смерть наступила за 60 часов до этого, что-нибудь около 10 часов вечера. Похоже, все согласуется. Скажите, когда его последний раз видели в живых? В тот же вечер, 3-го, то есть в четверг, его видели в 7 часов на Кингс-Роуд и ужинал в ресторане «Галант Эндивер» в 7:30. Похоже, он всегда там ужинал по четвергам. У него были другие родственники или только этот племянник? У него был брат-близнец. Вся их история довольно странная. Они не встречались много лет. Видите ли, в юности Генри был артистом, правда, весьма бездарным. Второй брат, Энтони Гаскон, тоже был артистом, но, женившись на богачке, покончил с искусством. Братья по этому поводу поругались и, насколько я понял, больше не встречались. Но самое странное, что они умерли в один день. Энтони Гаскон покинул этот бренный мир 3-го в час дня. Я и раньше слыхал историю о близнецах, умерших в один день в разных концах света. Возможно, это все просто совпадение, но таковы факты. А жена второго брата жива? Нет, она умерла несколько лет тому назад. Где жил Энтони Гаскон? У него был дом на Кингстон-Хилле. По словам доктора Рамсея, он жил затворником. Эркюль Пуаро задумчиво кивнул. Шотландец бросил на него проницательный взгляд. «Что у вас на уме, мюсье Пуаро?» — грубовато спросил он. «Я ответил на ваши вопросы. Это был мой долг, поскольку вы показали мне свое удостоверение. Но я нахожусь в неведении, что случилось». Пуаро медленно проговорил. «Обычная смерть в результате несчастного случая, так вы сказали. Моя мысль не менее проста. Его просто столкнули». Доктор МакЭндрю озадаченно взглянул на Пуаро. «Другими словами, убийство. У вас есть какие-нибудь основания это утверждать?» «Нет», — ответил Пуаро, — «только подозрение». «Но должно быть что-нибудь», — настаивал его собеседник. Пуаро ничего не ответил. МакЭндрю сказал, «Если вы подозреваете племянника мистера Рамзея, то должен предупредить вас, что вы идете по ложному следу. Рамзей играл в бридж в Уимблдоне с 8:30 до 12 ночи. Это выяснилось во время дознания». Пуаро пробормотал. «И, конечно, это было проверено. Полиция работает весьма тщательно». Доктор спросил, «Может быть, у вас есть что-нибудь против него?» «До разговора с вами я вообще не знал о существовании такого человека». «Значит, вы подозреваете кого-нибудь еще?» «Нет-нет, дело вовсе не в этом. В основе человеческого поведения лежат привычки. Это очень важно. А смерть мистера Гаскона нарушает цельную картину. Похоже, здесь что-то не так». «Я не совсем вас понимаю». Эркюль Пуаро улыбнулся. Он встал, и доктор тоже встал. «Видите ли, — произнес МакЭндрю, — сказать по правде, я не нахожу ничего подозрительного в смерти мистера Гаскона». Маленький бельгиец развел руками. «Я настойчив человек. У меня есть идея и ничего в ее подтверждение. Кстати, доктор МакЭндрю, у Хенри Гаскона были вставные зубы?» «Нет, его зубы были в прекрасном состоянии, весьма похвально в его возрасте. Он за ними хорошо следил, они были белые и вычищенные. Да, я это отметил. И никаким образом не окрашенные». «Нет, не думаю, чтобы он курил, если вы это имеете в виду». «Я имел в виду не совсем это. Мой вопрос был задан с дальним прицелом, хотя, возможно, это и ложная версия. До свидания, доктор МакЭндрю. Спасибо вам за вашу доброту и терпение. Он пожал доктору руку и удалился. «А теперь», — проговорил Пуаро, — «проверим эту версию». Пуаро вошел в ресторан «Галант Индевор» и уселся за тот самый столик, за который они когда-то обедали с Боннингтоном. Но обслуживала его не Молли. Молли, как сказала ему официантка, уехала в отпуск. Было еще только 7 часов, народа в ресторане было немного, и Пуаро не составило труда втянуть официантку в разговор о старом мистере Гасконе. «Да», — говорила она, — «он приходил сюда в течение многих лет, но никто из официантов не знал, как его зовут. Мы прочли о расследовании в газете, и там была фотография. Посмотри-ка», — сказала я Молли, — «похоже, это наш пунктуальный старичок». Мы здесь его так называли между собою. «Он ужинал здесь в день своей смерти, не так ли?» «Совершенно верно. Это было в четверг 3 числа. Он всегда ужинал здесь по четвергам. Его дни были вторник и четверг, и он был точен как часы». «Я полагаю, что вы уже не помните, что он ел на ужин». «Дайте-ка припомнить. Это был суп с пряностями. Да, да, точно. И пирог с говядиной. А может, жареная баранина?» «Нет, конечно, это был пирог. Еще шарлотка с яблоками и черной смородиной. И, конечно, сыр. Подумать только, что в тот же вечер он упал с лестницы и погиб. Говорят, что он запутался в халате. Конечно, его одежда была жуткого вида, старомодная, местами разорванная, и да и одевал он ее весьма небрежно. И все же что-то было в его облике. В нем чувствовалась личность. О, у нас здесь бывает много интересных посетителей». Официантка удалилась. Уважаемые мои подписчики и гости, если вам все еще интересно, подпишитесь на мой канал. Понравился ли вам этот рассказ? Напишите в комментариях обязательно. Буду очень вам благодарен за лайк и подписку. Эркюль Пуаро в одиночестве поглощал свою рыбу. Вооружившись рекомендациями от влиятельных лиц, Эркюль Пуаро без труда получил у районного следователя материалы дела о смерти мистера Гаскона. Этот покойный Гаскон был забавной личностью, одинокий, эксцентричный старик, но похоже, что его смерть привлекла к себе необычайно большое внимание. Произнося все это, он с любопытством поглядывал на своего посетителя. Эркюль Пуаро тщательно подбирал слова. «Видите ли, месье, есть некоторые обстоятельства, возможно, связанные с этим делом, которые указывают на необходимость дополнительного исследования». «Хорошо, чем я могу вам помочь?» «Я так понимаю, что в вашей компетенции принимать решение сохранять материалы по окончании следствия. В кармане халата Генри Гаскона было найдено некое письмо, не так ли?» «Совершенно верно. Письмо от его племянника Джорджа Рамзея». «Именно так. Письмо было включено в материалы дела, чтобы уточнить время смерти». «Это письмо сохранилось?» Пуаро с волнением ожидал ответа следователя. Услышав, что письмо можно получить, он с облегчением вздохнул. Получив, наконец, этот документ, он внимательно его изучил. Письмо было написано перьевой ручкой весьма неразборчивым почерком. Оно гласило: «Дорогой дядя Хенри, я с сожалением должен сообщить вам, что я не добился успеха у дяди Энтони. Ваше предложение встретиться с ним не вызвало у него никакого энтузиазма, и он ничего мне не ответил на ваше пожелание забыть прошлые обиды. Конечно, он очень болен и постепенно теряет рассудок. Боюсь, что его конец близок. Похоже, что он с трудом вспоминает, кто вы такой. Весьма сожалею, что я не справился с вашим поручением, но, уверяю вас, я сделал все, что мог. Ваш любящий племянник Джордж Рамзей». Само письмо было датировано 3 ноября. Пуаро взглянул на почтовый штемпель. Там было указано время 16:30. Он пробормотал: «Все идеально сходится». Теперь он отправился на Кингстон-Хилл. После непродолжительной борьбы, в которой он использовал все свое добродушие и настойчивость, он добился беседы с Амелией Хилл, кухаркой и домоправительницей покойного мистера Гаскона. Миссис Хилл сначала держала себя высокомерно и недоверчиво, но чарующая вежливость этого необычного иностранца дала плоды. Миссис Амелия Хилл стала приветливой. Она обнаружила, как и многие женщины до нее, рассказывают о своих несчастьях действительно заинтересованному и доброжелательному слушателю. 14 лет она вела хозяйство в доме мистера Гаскома, а это вовсе не легкая работа. Конечно, нет. Многие женщины спасовали бы перед той ношей, которую ей пришлось тащить на себе. Бедный старик был весьма эксцентричен и к тому же очень скуп. Он был просто охвачен манией экономии, а ведь был очень богат. Но миссис Фил ему преданно служила и мирилась со всеми его чудачествами. И, вполне естественно, она рассчитывала на благодарность. Но нет, ничего подобного. Старик не изменил своего старого завещания, в котором оставлял все деньги жене, а в случае, если умрет раньше брата, то своему брату Генри. Это завещание было составлено много лет назад. Все это было не слишком-то красиво со стороны мистера Энтони. Постепенно Пуаро удалось увести разговор от неудовлетворенной жадности миссис Хилл и задать его интересующие вопросы. Конечно, поступок мистера Энтони был бессердечен и несправедлив. Никто не может упрекнуть миссис Хилл за ее негодование и обиду по этому поводу. Всем известно, что мистер Гаскон был скуп. Говорят даже, что покойный отверг свою помощь своего единственного брата. Есть версия, что докторы Рамзей ссорились. Весьма возможно, что миссис Хилл что-нибудь об этом и знает. «Вы спрашиваете о разговоре, ради которого сюда приезжал доктор Рамзей?» — уточнила миссис Хилл. «Насколько мне известно, разговор действительно шел о его брате, но я полагаю, что брат мистера Энтони просто хотел с ним помириться. Они поссорились много лет назад». «Я так понял», — спросил Пуаро, «что мистер Гаскон решительно отказался от примирения». «Совершенно верно», — кивнула вас Агнес и миссис Хилл. «Генри», — довольно неуверенно проговорил он, — «так что там с Генри? Не видел его целую вечность и не имею ни малейшего желания увидеть. Этот Генри — скандальный тип». Так оно все и было. И миссис Хилл снова заговорила о своих печалях и горестях и бесчувственности адвоката покойного мистера Гаскона. Пуаро стоило немалого труда закончить этот разговор, не прервав его, и удалиться. И вот сразу после ужина он появился в резиденции доктора Джорджа Рамзея по адресу Уимблдон, шоссе Дорсет, Элмкрест. Доктор был дома. Пуаро провели в приемную, куда и спустился доктор Джордж Рамзей. Было очевидно, что Пуаро оторвал доктора от ужина. «Видите ли, доктор, я вовсе не пациент, и, возможно, мой визит к вам можно считать наглостью, но я во всяком деле предпочитаю решительность и прямоту. Не люблю юристов и их многоречивые окольные методы». Несомненно, он заинтересовал доктора Рамзея. Доктор был чисто выбритых мужчины среднего роста, у него была коричневая шевелюра и практически белесые ресницы, что придавало его взгляду что-то змеиное. Он производил впечатление человека живого и не без чувства юмора. «Юристы?» — проговорил он, удивленно подняв брови. «Ненавижу их!» «Мой дорогой сэр, вы меня заинтриговали. Прошу вас, садитесь». Пуарон не замедлил воспользоваться приглашением. Он вручил доктору Рамзею свою визитную карточку с указанием своей профессии. Доктор заморгал своими белесыми ресницами. Пуаро наклонился вперед и конфиденциально сообщил доктору: «Большая часть моих клиентов — женщины». «Вполне естественно», — подмигнула его доктор Джордж Рамзей. «Как вы сами признали, это вполне естественно», — согласился Пуаро. «Женщины не доверяют официальной полиции. Они предпочитают частное расследование. Они не хотят, чтобы их проблемы были обнародованы. Несколько дней назад у меня консультировалась пожилая дама. Она была очень опечалена судьбой своего мужа, с которым поссорилась много лет назад. Ее муж — ваш дядя, покойный мистер Гаскон». Джордж Рамзей багровел. «Мой дядя? Какой чушью! Его жена умерла много лет назад!» «Речь идет не об Энтони Гасконе, но о другом вашем дяде, Генри Гасконе». «Дядя Генри? Но он не был женат». «Вы ошибаетесь. Он был женат. Пуаро лгал не краснее. В этом нет никаких сомнений. Моя клиентка даже принесла с собой свидетельство о браке». «Это ложь!» — закричал Джордж Рамзей. Его лицо стало цвета сливы. «Вы наглый лжец! Это ведь ужасно для вас! Не правда ли? Вы убили напрасно!» «Убили?» — голос Рамзей задрожал. Его прозрачные глаза смотрели на Пуаро с ужасом. «Кстати, — продолжал Пуаро, — я вижу, вы снова ели пирог с черной смородиной. Это весьма неумная привычка. Говорят, что в ягодах черной смородины много витаминов, но иногда их употребление может быть смертельно опасно. Я полагаю, что в настоящем случае они помогут затянуть петлю на шее человека, вашей шее, доктор Рамзи. Видите ли, друг мой, вы допустили ошибку, строя свои рассуждения на неверном предположении. Эркюль Пуаро улыбнулся через стол своему другу, мистеру Боннингтону, сопровождая свои объяснения жестикуляцией. Находящийся в шоке человек никогда не будет делать того, что он не делал раньше. В таком состоянии люди действуют рефлекторно, по привычке. Человек, который чем-то очень расстроен, может прийти на ужин в пижаме, но это будет его пижама, а не чужая. Мужчина, который не любит густой суп, пудинг с почками и пирог с черной смородиной, однажды вечером это все вдруг заказывает. Вы утверждаете, что он так поступает потому, что думает о чем-то своем, но я утверждаю, что поглощенный своими мыслями человек автоматически закажет то, что заказывал всегда. Хорошо, какое же в этом случае возможное объяснение? Я не находил ответа и потому был обеспокоен. Здесь что-то было не так. А потом вы сообщили мне, что этот человек исчез. Впервые за много лет он пропустил свои традиционные вторник и четверг. Это мне еще больше не понравилось. У меня возникли подозрения. Если я был прав, то он должен был быть мертвым. Я навел справки. Он действительно был мертв. Смерть его была весьма ловко и аккуратно обставлена. Другими словами, это была подпорченная рыба, прикрытая соусом. Его видели на Кингс-Роуд в 7 вечера. Он ужинал здесь, в ресторане, в 7:30, за 2 часа до смерти. Все указывало на это, и содержание кишечника, и письмо в кармане халата. Слишком много соуса. Рыбу совсем не увидишь. Любящий племянник написал письмо. У любящего племянника алиби на время смерти. Смерть произошла очень просто. Падение с лестницы. Несчастный случай или убийство? Все указывало на убийство. Любящий племянник — единственный родственник. Любящий племянник будет наследником. Но есть ли что наследовать? Ведь дядя был нищ, как церковная мышь. Но ведь есть еще второй брат. А он в свое время женился на очень богатой женщине. И этот брат живет в большом богатом доме на Кингстон-Хилл. Следовательно, можно предположить, что эта богатая жена завещала все свое состояние мужу. Явно наблюдается цепочка. Жена-богачка оставляет деньги Энтони. От Энтони деньги переходят к Генри, а от него к Джорджу. «На словах все выглядит логично», — сказал мистер Боннингтон. «Но каковы же были ваши действия?» «Если суть дела ясна, все остальное — дело техники. Генри умер через 2 часа после приема пищи. По сути, это все, что смогло выяснить следствие. Но вполне возможно, что этот прием пищи — обед, а вовсе не ужин. Поставьте себя на место Джорджа. Ему крайне нужны деньги. Энтони Гаскон умирает, но племянник не извлекает из нее никакой выгоды. Деньги Энтони переходят к Генри, а он может жить еще долгие годы. Следовательно, Генри тоже должен умереть, и чем скорее, тем лучше. Но умереть он должен после Энтони, и тогда, когда у Джорджа будет алиби. Привычка Генри ужинать в ресторан 2 раза в неделю и навела Джорджа на мысль о том, как организовать себе алиби. Джордж человек осторожный, и прежде чем действовать, он проверил выполнимость своего плана. Как-то в понедельник он посетил ресторан под видом своего дядюшки. Все прошло без задоринки, все приняли его за дядю. Племянник удовлетворен проверкой. Осталось дождаться, когда дядя Энтони отойдет в мир иной. И вот час настал. 2 ноября пополудни Джордж отправляет дяде Генри письмо, но датирует его 3 ноября. Он приезжает в город 3-го утром, звонит Генри, договаривается о встрече и приводит свой план в действие. Резкий толчок, и бедный дядя Генри летит вниз с лестницы. Джордж находит свое письмо и засовывает его в карман халата мистера Гаскона. В 7:30 он уже в ресторане «Гэлланд Эндевор». Борода, густые брови, полный маскарад. Ни у кого нет сомнений, что в 7:30 мистер Генри Гаскон еще жив. Затем следует поспешное переодевание в туалете, и племянник мчится в своей машине на полной скорости в Уимблдон на партию бриджа. Это идеальное алиби. Мистер Боннингтон взглянул на Пуаро. «А как же штемпель на письме?» «Ну, это просто. Штемпель был запачкан. Почему? Потому что число на нем было переправлено со второго на третье черной краской. Вы бы никогда не обратили на это внимание, если бы не подозревали этого. И, наконец, черные дрозды». «Черные дрозды? Помните детскую загадку? 24 черных дрозда занесли в пирог. Или, если вы хотите точности, ягоды черной смородины. Как вы понимаете, Жорж оказался не слишком хорошим актером. Он выглядел как дядя, и ходил как дядя, и разговаривал как дядя, и у него были такие же борода и брови, как дядя. Но он забыл, что надо еще есть как дядя. Племянник заказывал еду по своему вкусу. Черная смородина окрашивает зубы. Но хотя все считали, что Генри Гаском ел в тот вечер пирог из черной смородины, его зубы не были окрашены, и среди содержимого его желудка не было черной смородины. Я это проверял сегодня утром. К тому же Джордж был столь глуп, что сохранил бороду и весь свой маскарадный костюм. Улик против него предостаточно. Я с ним сегодня встретился и напугал его. Это довершило дело. Кстати, он снова ел черную смородину. Весьма прожорливый тип. Уделяет слишком большое внимание еде. И если я не ошибаюсь, из-за этой прожорливости его и повесят. Официантка принесла им две порции пирога с яблоками и черной смородиной. «Унесите это!» — сказал мистер Боннингтон. «Надо быть осторожным. Принесите мне маленькую порцию сагового пудинга». Конец книги. Спасибо всем за внимание. Если было интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Очень бы хотелось узнать ваше мнение, какие рассказы вы бы хотели услышать. Понравился ли вам этот рассказ? Напишите в комментариях обязательно. Задавайте вопросы, я всегда отвечу. На этом пока все. Всем мира и добра!